Глава 10. На сцену вышел представитель организаторов аукциона. То был мужчина за 40 с чисто выбритым лицом, могучими плечами и крепко сложенной атлетичной фигурой. В одной его руке был красный шлем пожарного, на поясе излучающий ману пожарный топор. Хватило и мимолетного прикосновения моими развитыми магическими чувствами, чтобы понять. Легендарки. «Добрый день, уважаемые гости и участники аукциона! Несмотря на небольшую задержку и некоторое количество разбушевавшихся визитеров, мы готовы начать наш аукцион. Меня зовут Денис Скороходов, в прошлом майор пожарной службы, ныне глава клана «Огнеборцы». Я не бизнесмен, но довольно сильный и волевой человек, прошедший через все пустоши вместе со своими бойцами. И для дальнейшего усиления человечества, жителей города и избавления от ненужного, либо неподходящего снаряжения при помощи властей этого города, которым я хотел бы выразить особую благодарность за помощь, было решено провести данный аукцион. Большая часть так называемых экспонатов предоставлена моим кланом, меньшая — городом. Прошу вас следовать розданной на входе инструкции торгов и правил посетителя. В противном случае вы будете выведены за пределы здания. Большое всем спасибо за внимание». Формальное выступление закончилось, и, несмотря на официоз, мужик мне понравился. Прямой, открытый, без фальши о намерениях и с полной уверенностью в собственных силах. Оценил его, пока он выступал, и сам себе мысленно кивнул. С таким можно и нужно выходить на контакт, переманивая за любые плюшки. Правда, не уверен, что его будут интересовать просто деньги. Тот, кто хочет заполучить таких бойцов, должен делом доказать, что их достоин. По крайней мере, мне так показалось. Денис Скороходов, уровень 19. Очков жизни 100%. Статус нейтрален, не опасен. Сила моего класса дала понять, что этот человек не святой и уже совершал поступки, которые невозможно оценить как добродетель. Божественная отметка тоже была мне незнакома. Но это и не мудрено. Столько богов, оказавшихся в этом мире, рождено в самых разных цивилизациях. Более того, часть из них — переплетение разных культур и религий. Так, например, история Зевса или же Перуна и еще куча менее известных синонимичных имен бога-громовержца была очень показательной. В личности этого бога, имевшего единую концепцию, но десятки воплощений, смешалось столько всего, что он стал отчасти сумасшедшим и, несмотря на довольно внушительный поток верующих, сам себя уничтожил. Попросту поверил в свою исключительность, свою необузданную мощь и силу, и пошел с войной на кучу других богов, игнорируя любые доводы и здравый смысл. Собственно, за это его и низвергли еще в самые первые дни после рождения здесь. Откуда я это знаю? Да если с богом в Mortal Kombat поиграть, и не такое услышишь. Я отвлекся и вернулся прямо перед началом торгов за первый лот. Всего их обещали больше 50, и я реально боялся, что дело затянется до самого утра. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Стоило аукциону начаться, как я понял, что здесь не больше 4-5 денежных мешков, включая меня. А на лоты стояла базовая цена, отсекающая халявщиков. Огнеборцы и город желали заработать. И если кто-то не был готов отдать нужную им минимальную цену, они не собирались терять ценный предмет. Я позвал рукой даму, помощницу организатора аукциона, и спросил, нет ли где полного перечня лотов, чтобы знать, на что еще предстоит потратить деньги. «К сожалению, эту идею мы не успели реализовать, но если подобные мероприятия будут проводиться в будущем, мы, безусловно, подготовим такие брошюры». Я был вынужден сидеть, сосредоточенно наблюдая за торгами. В основном лоты состояли из наборов предметов, 5 редких элементов экипировки. Да, на мое счастье, они не продавали низкоранговый шмот по отдельности, а объединяли его в группы. Так прошло полчаса, а я все смотрел, как мелкие рыбешки перебивают друг друга и покупают, как дети, радуясь обновкам. Ё-моё, совсем ведь недавно отдал под пару сотен элементов экипировки такой же, просто так, чтоб не сдохли по пути. А вот, годовой товар, оказывается. «Дамы и господа, далее представим более разнообразные элементы экипировки. Не все из них имеют 100% прочности, но не меньше 50% мы гарантируем. Цена одного очень редкого элемента стартует от 10 золотых. Мы также можем принять взамен предмет экипировки такого же ранга с доплатой. Учтите, что прочность должна быть не менее 50%. Ведущий, которому уступил место майор, дал участникам время переварить сказанное и объявил очередной лот. Лот номер 14 нашего аукциона. Перчатки горца. Ранг — очень редкие. Прочность — 73%. Блокируют 35 единиц урона. Имеют ряд полезных свойств. А также упрощают передвижение по склонам гор и скалолазание. Начальная цена, как я и говорил, 10 золотых. 10! 11! 15! Две очень редкие шмотки предлагаю! Наперебой загласили мальки. 19 золотых! Предложил кто-то. Последняя ставка не принимается. Один очень редкий элемент экипировки засчитывается за 10 золотых. Разочаровал его ведущий. Фак! Попрошу не ругаться. Это указано в 14-м пункте правил. Последствия указаны в пункте 22. Ведущий тут же остепенил незадачливого старика с не самым крупным уровнем — 13-м. Торги продолжались. Заскучав, я отключил половину сознания, в полглаза и в полуха продолжая следить за происходящим. А другой половиной, погрузившись в воспоминания, прогонял уже имеющиеся новые заклинания и потенциальные новинки. Прикидывая, что точно не помешает и пригодится, осознал, что это дело неблагородное, ибо все мне было нужно и всего хотелось. Решил пойти путем попроще и добавить иллюзию обмана, усиление тьмы, укрепление тьмы и помешательство в книгу магии Варикейна. Там осталось не так уж и много места, но с этим я ничего поделать не смогу. Жаль, связь тьмы или темных искусств все еще не освоена до конца. Очень многогранная и сложная техника. 40 золотых раз! Отдавая дань традициям, поднял молоток, готовясь стукнуть по подставке аукционист. 40 золотых два! 41 золотой! Поднял я табличку и вернулся к размышлениям. Сейчас стоило снова переосмыслить все, что касалось ментальной магии иллюзии обмана, так как укрепление и усиление особо разбирать и не требовалось. Они масштабируют и стабилизируют мои заклинания. Впрочем, и минусы тоже есть. Без должного контроля мозги могут расплавиться или заклинание превратиться, как в той сказке про Золушку, в мусор. 45 золотых раз! 45 золотых два! Вновь занес молоток над головой ведущей. 46 золотых! Табличка снова взлетела вверх, пока ее владелец в моем лице витал в собственных мыслях. Так вот, иллюзия обмана будет настолько сильна, насколько хватит моей соображалки и талантов. В теории, просрав кучу маны и все свои запасы из парочки кристаллов, я мог бы изобразить для всех присутствующих хоть нападение дракона. Причем такое живописное, что их разум от одного дыхания огромной летающей ящерицы начнет орать и трубить тревогу, а в штанах появятся внештатные кирпичики. 50! Рявкнули с заднего ряда. 51! Парировал я и получил в свой адрес колкий отзыв, мол, раз уж так нужно, то забирай. «Спасибо!» — кивнул я Валию, который все еще не понял, что происходит. Тем временем ведущий объявил о покупке очень редкого кольца воска. «Воска, значит?» Как-то я прослушал описание. К слову, производственный артефакт — это все еще артефакт, и очень даже неплохой. Такой мне точно не помешает. Надо бы внимательнее слушать, что там продают. Увы, дальше пошли сплошные мечи, копья и прочее оружие да доспехи очень редкого ранга. Веселье началось чуть погодя. «Вашему вниманию предлагается что-то, что вряд ли имеет ценность, которую можно измерить деньгами. Что-то, что способно спасти вашу жизнь. По причине нашего желания всеобщего развития и спасения жизни наших братьев, а также общего дефицита подобных товаров, мы решили выставить данный лот. 5 комплектов по 5 зелий здоровья в каждом. Внимание! За данный лот, вы уж меня простите, но ставки мы принимаем только от представителей нашего вида!» Торги продолжались, и немногочисленная нелюдь оказалась сейчас не у дел. Ценник за комплект зелий начинался от 10 золотых и, как правило, останавливался в районе 14-15 за набор. Цену поставили выше рыночной, но люди были готовы раскошелиться за большое количество дефицитного товара. 18! Перебил я ставку Вали и улыбнулся, ощущая на себе острый, жгучий и полный ненависти взгляд. 19! Отчаянно рявкнул он, поднимая табличку. Это был последний лот, и придурок прозевал покупку всех прошлых, видимо, не желая переплачивать за товар, который явно у него имелся. Но тут в игру вмешалось знаменитое «дело принципа». 20 золотых! — кивнул я и стал ждать очередного увеличения ставок. 21! Мы так до утра тут проторчим! 25! — махнул я рукой, и Валий засопел, заскрипел зубами и посмотрел на меня из-под лобья. От меня не ускользнул его шепоток помощнику. «Что это за ушляпок?» «Надо же, он что, обо мне еще ничего не знает?» «Бездари, сгною вас! Выметайся и собирай информацию на этого ублюдка!» Отдал приказ Валий, и ведущий на него покашлял, дабы тот перестал отвлекать публику и перебивать его. Дальше представили и другие расходники. Зелье маны я выкупил все. 6 штук. За каждое в среднем по 20 золотых. Дорого? Да, безусловно. Стоит ли оно того? С учетом вечного дефицита и моего боевого стиля — на 100%. Для меня мана сродни топливу для двигателя. Без нее заглохну и превращусь в обычного, по меркам местного мира, человека. За книгу магии «Каменная стена» разгорелась натуральная битва, которую я успешно выиграл, от души отслюнявив 320 золотых. Жаба билась в конвульсиях. Что там у нас еще? Легендарки. Их было всего 5 штук, и, к удивлению многих, кто успел охренеть от моих финансовых возможностей и напора, я не слишком влезал в борьбу за эти чудеса. Во-первых, ценники за них улетали в район 200-300 золотых. При наличии источника и доступа к торговому терминалу можно подобрать что-то, что подходит и требуется индивидуально мне или моему воину. Хотя один артефакт я все-таки купил. Серьга была действительно хороша и вполне подходила в качестве альтернативы моей собственной серьге воина духа. Свою я хранил как зеницу ока по причине целых 4 крайне важных и подходящих лично мне характеристик. Был и бонус, что восстанавливал 20% от запаса маны в случае ее обнуления. Эдкая страховка, выручившая меня не раз и не два. Организатор изначально не сообщал точных характеристик, отметив лишь, что она поднимает характеристику интеллекта и источника, а также имеет какое-то встроенное заклинание поддержки. И когда я вырвал ее из загребущих лап Валия за 390 золотых, выслушал отборную брань, за которую этот валенок получил от организаторов аукциона штраф в 10 золотых. Словно бальзам на душу. Ну, артефакт хороший, но характеристики проседают в сравнении с моей. Заклинание поддержки — это простое восстановление сил, считая встроенное второе дыхание. Арин подойдет. Источник она прокачать из-за своего класса не может, и мана для встроенных в артефакты заклинаний ей может перепасть только из легендарок. К слову, мне хватило всего раз кинуть взгляд на всю гоп-компанию за спиной и активировать духовный суд, чтобы понять. Черные душонки этих мразей не будут жить на моей территории. Настолько явная чернота говорила не об одном и не двух прегрешениях. В прошлом мире по таким мудакам плакал бы электрический стул. Случайный просмотр греха лишь убедил меня в моих словах. В перерыве организаторы разыграли порцию тонизирующего напитка, что на сутки повышал характеристику выносливости на 3 единицы. Мощно, ничего не скажешь. Рецептик бы. «А теперь, дамы и господа, главная жемчужина нашего вечера! Я совру, если скажу, что она не нужна нам лично, но, посовещавшись с главой города, мы пришли к соглашению и приготовились выставить ее на продажу. Сразу отмечу, стартовая цена — 1000 золотых. И так как у многих может попросту не оказаться таких денег, в качестве оплаты мы готовы принять альтернативные системные предметы. Победит тот, чья ставка больше всего заинтересует лично главу нашего клана и городского главу господина Дубича!» Ведущий повернулся к ширме, из-за которой выносили лоты, и поклонился. Из-за красных бархатных штор вышли 2 мужчин. Первый — майор пожарной службы и глава клана Огнеборцы, а второй — глава города Лахор. «Иван Дубич. Уровень 20. Очков жизни 100%. Статус нейтральный. Не опасен». «И этот не опасен. Вообще, опасных противников системный статус показывает все реже и реже. Однако надо понимать, что оценка примерна, и вздумай я страдать херней, могу и самоубиться. Тут никакие печати Лазаря не спасут. Просто шансы других против меня система оценивает как минимальные. Впереди развернулся пафосный рассказ о том, как отряд Дениса Скорохода наткнулся, завладел, а затем с боем вынес из пещер крайне редко встречающийся и дорогостоящий артефакт. И как за ним 3 дня и 3 ночи шла погоня. Врет, скорее всего. Уж слишком героическим выглядит подвиг, и слишком странным становится расставание с этой цацкой. С другой стороны, за спиной зашептались возбужденные покупатели, а значит, их кровь распалили, и теперь они готовы сразиться за этот лот. «Итак, вашему вниманию представляется...» На сцену вынесли небольшой сундучок и открыли его. На бархатной подставке лежал, переливаясь звездами, кристалл. Огромный кристалл. «Артефакт-хранитель маны! Батарейка своего рода!» «Этот кристалл емкостью в 500 единиц станет тем самым козырем, что спасет вас от неминуемой смерти и застанет врасплох врага. Если вы владеете заклинаниями, вы обязаны иметь такие кристаллы. Иначе — провал. Сами подумайте, емкость практически в 4 раза превышает среднее значение емкости маны самых сильных из магов людей на сегодняшний день». На последних словах я удивился, а потом, согласившись, кивнул. Допустим, 20-й уровень. Допустим, максимально вкладываясь и крайне рано заполучив источник, маг будет иметь 25-26 единиц соответствующей характеристики. Это равняется 125 единицам маны. Если только на 10-м уровне не выбрать увеличение количества очков характеристик за левел-ап. Четверть от запаса кристалла. Все остальное — это не родная мана. Либо влияние экипировки, либо книга магии, которую я ни у кого из присутствующих не наблюдаю. Ну, разве что они ее, как и я, припрятали. «Итак, ваши ставки, господа! Аукцион начинается!» 600 золотых и 2 легендарки!» — закричал какой-то смуглый молчун, возле которого виднелись особенно сильные завихрения маны. 650 золота, 2 легендарки и 1 уникальный артефакт!» Предложение молчана не продержалось и секунды. 773 легендарки! Скочил сзади Валий и упрямо уставился на меня, ожидая, перебью ли я его ставку. Зачем мне это, дурень? Тут и без меня хватает желающих. Ставки росли, золотых у большинства не хватало, причем настолько, что не доходило даже до 1000. Люди все чаще предлагали самые разнообразные и диковинные вещи. Легендарки, деньги. Рецепты кузнечного дела, чертежи зданий, секреты кулинарии, даже секрет производства зелий силы, что на 2 часа на 1 единицу повышал характеристику. 1000 золотых, 3 легендарных, 3 уникальных артефакта, сердце гроха и рецепт производства редких арбалетов. Предложил какой-то кошак в тюрбане и нервно застучал когтем по своей вычурной металлической трости. «Принимается ставка». «Пока это лучшее предложение», — согласился глава города и внимательным взглядом осмотрел оставшихся и затихнувших покупателей. «Думаю, многим еще было что предложить. Но они свято верили, что их ништяки не уступают кристаллу маны, а значит, в обмене нет смысла». «Хорошо, Дубич, хорошо! Ты победил! Твоя взяла!» Поднялся Валий, что уже и забыл обо мне, так как моя табличка ни разу не поднималась. 770 золотых! 5 легендарок! 5 девушек-девственниц тебе лично вечное услужение! Для себя берег, от сердца отрываю! И чертеж легендарной баллисты!» Произнес он, и я по взгляду главы города понял, что ради этого все и затевалось. Чертеж. Вот что было ему нужно. Вот что он хотел от Валия, который тут обосновался и так вольготно себя чувствовал. Я улыбнулся внутри себя. «Валий, придурок, ты только что подписал себе смертный приговор». «Отлично! У нас есть новый лидер финального лота. Хочет ли кто-нибудь предложить что-то еще?» Все молчали, и аукционист, получив кивок от начальника, принялся отчитывать. «Предложение господина Валия — 1! Предложение господина Валия — 2! Предложение господина Валия — У нас появился еще один претендент. Что же, давайте оценим вашу ставку. Ты труп, прошептал за спиной Валей. Я опустил табличку и поочередно посмотрел в глаза МЧСнику и главе города. Моя дьявольская улыбка будто осветила всю сцену, а изливающаяся от активации глашатая мана заполнила каждый уголок аукциона. «Вы отдадите мне этот кристалл за один золотой и...»